Эдвина, видимо, не слишком жалела об ушедшей юности. Куда сильнее переживала она утрату горячо любимых людей и тем больше ценила тех, кто остался рядом. «Когда ты собираешься вернуться в Гарвард?» Джордж серьезно посмотрел на нее и ответил не сразу. «Хочу поговорить с тобой об этом, но не сегодня. Пожалуй, завтра». Джордж знал, что сестра огорчится, но он принял решение еще до того, как приехал домой. «Что-нибудь не так? Что-то случилось в университете?» От Джорджа можно было ожидать чего угодно. Она в глубине души была ко всему готова. Несмотря на напускную серьезность, он оставался тем же жизнерадостным мальчишкой, что и раньше. Слегка обиженный, он покачал головой. «Нет, в университете все в порядке, Вин. Но я не собираюсь возвращаться». «Что?» Она посмотрела на него в полном недоумении. «Все мужчины в их семье окончили Гарвард. Три поколения. И Тедди тоже отправятся туда, вслед за Джорджем, а потом и их дети». «Я не собираюсь возвращаться», — он говорил твердо и уверенно, как тогда Филипп, и Эдвина почувствовала это. «Почему?» «Потому что я нужен здесь. И, если честно, мне нечего там делать. В университете мне было хорошо и весело. Но я хочу другого, Вин, совсем другого. Я хочу окунуться в реальную жизнь. Мифологии и переводы с греческого годились для Филиппа, но не для меня. У меня иные интересы. Я лучше найду себе работу в Калифорнии». Эдвину очень огорчило принятое Джорджем решение. Но она уже понимала, что разубедить его невозможно. Она знала упрямый и настойчивый характер брата. Ее очень огорчало, что Джордж останется без диплома. Несколько дней они обсуждали ситуацию. Наконец она посоветовалась с Беном, и через 2 недели Джордж начал работать в отцовской газете. По-видимому, он оказался прав. Теперь, когда Филиппа не стало, только Джордж мог со временем возглавить редакцию. Эдвина с улыбкой наблюдала, как утром он собирается на работу. Казалось, что маленький мальчик играет во взрослые игры. Вечно опаздывая, он пулей выскакивал из кровати, кое-как напяливал пиджак и галстук и, наконец, появившись в столовой, дразнил и отвлекал младших от завтрака. Затем опрокидывал 3 стакана молока, скармливал кошке свою овсянку, рассовывал по карманам фрукты и бежал к двери, сообщая на ходу, что позвонит в обед. Он неизменно выполнял свое обещание. Но разговор обычно начинался с шутки, а заканчивался вопросом, не возражает ли сестренка, если вечером он пойдет в гости. Она, естественно, не возражала. О любовных увлечениях Джорджа уже давно ходили легенды, и как только стало известно, что он вернулся, приглашения посыпались будто из рога изобилия. Крокеры, Де Янги, Спреклисы и многие другие хотели видеть у себя его и Эдвину, но она предпочитала оставаться дома. Иногда она все-таки соглашалась пойти в гости. И тогда Джордж прекрасно исполнял роль галантного кавалера. Но Эдвина уже не получала прежнего удовольствия от развлечений. Зато Джордж радовался как ребенок. К своей работе он относился куда прохладнее. Несколько раз она брала его с собой на ответственные ежемесячные совещания в редакции. Но потом обнаружила, что после обеда он неизменно исчезал. И после тщательного расследования выяснялось, что он ходил в кино. «Ради бога, Джордж, будь серьезнее, ведь однажды тебе придется возглавить газету». Он извинился, пообещал, что такого больше не будет. Но через месяц история повторилась, и ей пришлось пригрозить ему лишением зарплаты. «Не могу заставить себя, Эдвина». Это выше моих сил. Все кланяются и расшаркиваются. Называют меня мистером Уинфилдом, а я ничего не могу понять. Мне все время кажется, что обращаются к моему отцу, который где-то рядом».